Глава 13. Мир басен. Заблудившись на ночных тропинках, сонный и усталый Жан-смельчак забрался в первую попавшуюся пещеру и тотчас же заснул, как сурок. На рассвете его пробрала дрожь, но не от холода. По всему его телу ползали муравьи, и только чудом он не раздавил их спросонья. Между тем, сотрясая всю пещеру, чей-то хриплый и надсадный бас возгласил: «Не шевелись! Мы отступаем в полном порядке! Осторожно! Не задень нас!» Жан-смельчак претерпелся к миру волшебных абсурдов, таких же, впрочем, скучных, как и заурядные слезоглотовские нелепицы. Поэтому он ничуть не удивился и готов был даже выразить признательность муравьям, ведь они не съели его заживо, а только попросили не наступать им на мозоли. «Не с места!» — раздался тот же голос. «Остался только один батальон!» Пока муравьи подвое отходили на исходные позиции, Жан-смельчак, лежа в пещере, всматривался в полумрак в поисках командира-оратора. И он, наконец, разглядел его. Черный муравьище стоял поодаль перед крохотным микрофоном, и голос его разносился из громкоговорителя. «Что с тобой?» — сказал он, заметив, что юноша чуть сдвинулся с места. «Кто-нибудь из моих солдат тебя потревожил?» «Нет. Напротив, твои солдаты очень деликатные. Только они щекочут меня своими сапогами». И муравьиный вождь и Жан весело рассмеялись. Но едва замер этот смех, как Жан сообразил, что с его стороны было бы бестактностью, если бы он не выразил легкое удивление. И он сделал большие глаза. «Признаться, мне никогда не приходило в голову, что муравьи умеют говорить, а уж тем более перед микрофоном». «Вот так-так. Разве ты не знаешь, что все животные в старину говорили?» «Так это в старину. Но теперь...» «Теперь и правда. Большинство зверей онемело», — подтвердил муравей-оратор. «И это неудивительно. Вы, люди, наболтали столько глупостей, столько вздору, что в один прекрасный день животные, не желая с вами связываться, объявили всеобщую забастовку. Забастовку молчания. И она длится по сей день. Штрейкбрехерами оказались лишь попугаи и кое-какие птицы низшего разряда». «Это уж как водится. Ни одна забастовка не бывает без желтых», — ввернул Жан-смельчак. Не мог же он в этом случае промолчать. Но муравей с живостью перебил его. «У нас их называют не желтые, а зеленые или черные». «Ах так», — сказал Жан-смельчак, и, чтобы поддержать разговор, спросил: «Но ведь вы не зеленые, не правда ли?» «Мы? Это мы-то зеленые?» Муравей даже закашлялся от негодования. «Да что ты? Никоим образом! Я вижу, ты и понятия не имеешь, как и при каких обстоятельствах животные объявили забастовку молчания. Тебе, видимо, неизвестно, что одновременно они учредили в одном труднодоступном местечке музей живой басни, где звери могли бы, как и в старе, судачить о золотом веке». «И я очутился в этом таинственном музее?» «Ну да. Ты случайно обнаружил тайный вход в мир басен, мир, который прославили великие летописцы Эзоп, Федр и Лафонтен». «Любопытно», — проговорил Жан-смельчак. Его и в самом деле заинтересовали эти сообщения. «Ну а как у вас обстоит дело с моралью? Я имею в виду мораль басен». Муравей ответил не сразу. Взвешивая каждое слово, он сказал: «Видишь ли, наши обычаи постепенно изменились». «Я уже это заметил. Вы поразительно цивилизовались. У вас есть даже микрофоны». «Ну, если судить об успехах цивилизации по разным машинам и приборам, то мы далеко ушли. И всего, что у нас есть, ты еще не видел», — похвастался муравей. «Ты даже не представляешь себе, какими теперь стали наши муравейники. Электричество у нас есть, лифты есть, и радар, и грузовики, на которых разную снеть доставляют в центральный амбар, и противогазы для защиты от ДДТ, и так далее, и тому подобное». За неизбежной, даже в самых оживленных диалогах паузой, последовали дальнейшие разъяснения. И казалось, будто Муравей цитирует школьный учебник. «Да, вот так. Здесь, как и во всяком обществе. Понятно? Так. Животные подразделяются... Вот именно подразделяются. Видишь ли, они подразделяются на две группы. На тех, кто упорствует, да-да, на тех, кто слепо почитает отжившие понятия, и на создателей новых иллюзий. Вот так. Не знаю, понял ли ты, я говорю о творцах новых иллюзий». Тут он глубоко вздохнул, переменил позу и изрек: «Мы, как ты уже мог убедиться, относимся ко второй группе». Жан Смельчак мгновенно задал нескромный вопрос: «А стрекозы? Как же вы теперь отваживаете этих лентяек, когда они клянчат у вас еду? Отправляете их поплясать, как и прежде?» Муравей почесал лапкой затылок. «Знаешь ли, ты имеешь в виду классическую концовку басни «Ты все пела, это дело, так пойди же попляши», не так ли?» Жан кивнул головой, и его собеседник с наслаждением пустился в дальнейшее разъяснение. «Не скрою от тебя, что в последние десятилетия у нас многие выступления проходили под лозунгами «Дадим пищу стрекозам» и «Долой Ла Фонтена». Эти сомнения нарушили вековой покой наших муравейников. И то тут, то там агитаторы стали присочинять ложные концовки к знаменитой басне в угоду альтруистической политике новых классов, падких на стрекозиную конкретную музыку. К несчастью, все попытки поддержать силы этих бедных поэтов-музыкантов нашей муравьиной пищей кончились катастрофой, что вызвало разочарование у самых закоренелых идеалистов. Вскоре мы убедились, что стрекозы не едят припасов, хранящихся на наших складах. Оно и понятно, нам и стрекозам нужна разная пища. Стрекозы от наших яств умирали, одни танцуя, другие с песней на устах. И погибали они очень красиво. Кстати, именно стрекозы сочинили легенду, будто корм у них чисто метафизический, и что они легко насыщаются запахом трав и солнечным светом. Ты только вообрази себе, солнечным светом. Одним словом, постепенно мы начали...» Он смутился и замолчал. Но, встретив вопросительный взгляд Жана Смельчака, откровенно признался: «Постепенно мы начали их поедать». «То есть как это поедать?» «Да очень просто. Зубами. Конечно, нас мучили угрызения совести, но что поделаешь? Было бы преступлением не использовать это мясо, такое свежее и такое лирическое. Ты не находишь? Не пропадать же им ударом. А какие вкусные у них крылышки, прямо объедение. Они вызывают у нас чувство свободы». И, видя на лице Жана признаки явного неодобрения, Муравей сделал ловкий стратегический ход и выступил в защиту стрекоз. «Только напрасно ты называешь их лентяйками. Пение для них тоже работа. Да еще какая. Конечно, их слушать дело нелегкое, но сам попробуй спой, как пела на их стрекозиный лад». И с достоинством покашливая, Муравей торжественно удалился. А Жан Смельчак последовал за ним, горя желанием посетить музей живой басни под открытым небом.